квартиры, в которой убита любовница Седова. Вот клубочек-то закрутился. — С ума сойти! — негромко воскликнула Настя и, понизив голос почти до шепота, хотя кафе и так было пустым, спросила. — А вы дело-то по трупу Щеколдина затребовали? — А як же ж? Уже везут. Получается, что этот Щеколдин торчал возле квартиры Канунникова, причем долго, чего-то там вынюхивал и выжидал, а потом, сразу после убийства Погодиной, его тоже приговорили, только уже в другом конце города. — А ты, собственно, чего звонишь? — Кается. — Нашкодила, — строго спросил Давыдов. — Еще как. — Федор Иванович, я в квартире Канунникова коробку с дискетами взяла. — Ну, я помню. Ты мне вчера сказала, и что, ты их стерла, что ли? — Хуже. Я следы стерла. — Какие следы? «Понимаете, я всю ночь сидела с этими дискетами. Думала, может, что новенькое про Канунникова узнаю. И вдруг поняла, что это вообще не его дискеты. Ему их подбросили. А это значит, что на коробке не должно быть его следов. Он ее даже в руки не брал. Просто его собственную коробку с дискетами забрали, а эту оставили». — Ну, не должно быть и не должно. А чего ты так переполошилась? — Так мне же точно нужно знать, его там пальцы или нет. А вдруг я ошибаюсь? А я ее так захватала, что теперь фиг что определишь. Ну, хорошо, если там только мои следы. А вдруг там кто-то еще следы оставил, а я все испортила? — Да, Настюха, это ты не права, — огорченно протянул следователь. — А почему ты вообще решила, что дискеты не его? — Так интуиция. — Понимаете, Федор Иванович, Канунников — человек порядка, очень аккуратный и педантичный. Он все покупал с запасом, и все у него одинаковое, единообразное. В шкафу у него стояла коробка с чистыми дискетами. Все дискеты одинаковые, одной марки. А на столе и коробка совсем другая, и дискеты разномастные. Вот я вчера вас про бокалы спрашивала. Так у него вся посуда одной фирмы, то есть покупалась разом и в одном месте. А те бокалы, которые вы изъяли с места происшествия, они же совсем другие. Мы с вами вчера вместе смотрели, и они явно не подарочные, не сувенирные, а самые простые. Не мог Канунников их купить, это не вяжется с его характером. То есть ты считаешь, что их тоже подбросили? — Ну да. — А пальцы как же? — Там же и его пальцы, и Погодиной. Кстати, ты чего шипишь? Простыла, что ли? — Да нет, я просто тихо говорю. Я в кафе сижу. Жду, пока мне в турфирме материалы найдут. — Так ты нашла фирму-то? — Вот это молодец, вот за это хвалю. Оперативно. — Ладно, ты волосы-то не рви на себе. Привези мне эту коробку. Я сам к экспертам съезжу, поговорю. Я тоже виноват. — Да вы-то тут при чем? — удивилась Настя. — Ну а как же, Настюха? Я на месте происшествия главный. Я должен был велеть эксперту все посмотреть. А когда он сказал бы мне, что на коробке вообще ничьих следов нет, я должен был бы призадуматься. Коробку-то мы все тогда проглядели. И, между прочим, прокурор-криминалист тоже. Так что не одна ты виновата. Твоей вины, если уж на то пошло, вообще нет. Ты за нас думать не обязана. А теперь скажи мне, что у нас с Погодиной? Ну, она пришла в турфирму на работу в мае 1999 года. Ее туда действительно устроил Канунников через своего знакомого. В августе 2000-го она уволилась. — А почему? Выгнали? — Да нет. На нее положил глаз кто-то из клиентов фирмы и сообразил, что работник-то она хороший. Соблазнили ее то ли другой работой, то ли деньгами и перспективами. — Клиента установила? — Жду, Мне дадут список, из него будем выбирать. Вот, елки-палки, там что, никто его не помнит? Да там фирма-то одно название, — засмеялась Настя. Всего 12 человек вместе с водителями и уборщицами. За 5 лет весь персонал сменился. Нашу Погодину там вообще только владелица помнит, да еще кадровик, но уже с трудом. Ну, хорошо, держи меня в курсе. Настя положила телефон на стол, посмотрела на часы и подумала, что, пожалуй, успеет выпить еще чашку кофе и съесть еще один десерт. Ей уже стало значительно лучше, но надо запастись сахаром и калориями на весь рабочий день, который обещает быть длинным и не самым легким. Евгений Леонардович внимательно слушал отчет о ходе комплексных исследований. Его на самом деле интересовал ход расследования только того дела, по которому работала Каменская. Но как научный руководитель всего направления, он не мог себе позволить не вникать в то, что происходит в Воронеже или в Тульской области. По заведенному давным-давно порядку материалы докладывались в хронологической последовательности. И отчет о том, что происходит в Москве, шел последним, потому что там комплексное исследование началось позже.